из послания святого Игнатия к Смирнянам. Игнатий Богоносец, облагодатствованный всяким дарованием, исполненный верой и любви, не лишенный ни единого дара, благолепнейший и святоносный Смирнской в Азии Церкви Бога Отца и Возлюбленного Иисуса Христа, желает в непорочном духе и Слове Божием премного радоваться. Глава первая. «Славлю Иисуса Христа Бога, так умудрившего вас, ибо я узнал, что вы непоколебимо тверды в вере, как будто пригвождены ко Христу Господа Иисуса Христа и плотью, и духом, утверждены в любви кровью Христовою, и преисполнены веры в Господа нашего, который истинный из рода Давидова по плоти, но Сын Божий по воле и силе божественной, истинно родился от Девы, крестился от Иоанна, чтобы исполнить всякую правду, истинно распят был за нас плотью при Понтии Пилате и Ироде четверовластнике. От сего-то плода, то есть богоблаженнейшего страдания его, и произошли мы». Чтобы через воскресенье навеки воздвигнуть знамения для святых и верных своих, как между иудеями, так и язычниками, совокупленных в едином теле церкви своей. Глава вторая. Все это он претерпел ради нас, чтобы мы спаслись, и пострадал истинно, как истинно и воскресил себя, а не так, как говорят некоторые неверующие, будто он пострадал призрачно. Сами они призрак, и как умствуют они, так и случится с ними бестелесными, подобными злым духам. Глава третья. «Ибо я знаю и верую, что Он и по воскресении Своем был и есть во плоти. И когда Он пришел к бывшим с Петром, то сказал им: «Возьмите, осижите Меня и посмотрите, что Я не дух бестелесный». Они тотчас прикоснулись к Нему и уверовали, убедившись Его плотью и духом. Посему-то они и смерть презирали, и явились выше смерти. Сверх того, по воскресении Он ел и пил с ними, как имеющий плоть, хотя духовно был соединен с Отцом. Глава четвертая. «Убеждаю вас в этом, возлюбленные, зная, что вы сами так же думаете. Но я предохраню вас от зверей в человеческом образе, которых вам не только не должно принимать к себе, но, если возможно, и не встречаться с ними, а только молиться за них, не раскаются они как-нибудь. Это, конечно, нелегко для них, но Иисус Христос, истинная жизнь наша, силен в этом. Если же Господь наш совершил это призрачно, то и я ношу узы только призрачно». И для чего же я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле меча, подле Бога, кто посреди зверей, посреди Бога, только бы это было во имя Иисуса Христа. Чтобы участвовать в Его страданиях, я терплю все это, и Он укрепляет меня, потому что соделался человеком совершенным. Глава пятая. Этого иные не признают в нем и отвергаются его, или лучше они отвержены им, потому что любят больше смерть, чем истину. Их не убедили ни пророчества, ни закон Моисеев, и даже доселе не убеждают ни Евангелие, ни страдания каждого из нас, потому что они и об нас должны думать точно так же. Ибо что мне пользы, если кто и хвалит меня, а Господа моего хулит, не исповедуя его носящим плоть? Кто не исповедует этого, тот совершенно отвергся его, и сам носит в себе смерть. Впрочем, имен их, как неверных, мне не рассудилось написать. И не дай Бог вспоминать их, пока не раскаются они и не признают страдания Христа, которое есть наше воскресение». Глава шестая. «Никто не обольщайся! И существа небесные, и слова ангелов, и власти видимые и невидимые, и те подлежать дуду, если не будут веровать в кровь Христову. Вмещающий да вместит. Никто не надмевайся высоким местом, ибо все совершенство в вере и любви, коих нет ничего выше. Посмотрите же на тех, которые иначе учат о пришедшей к нам благодати Иисуса Христа, как они противны воле Божией. У них нет попечения о любви. Вдовице не о сироте, не о притесняемом, не об узнике или освобожденном от уз, не об алчущем или жаждущем. Глава 7. Они удаляются от Евхаристии и молитвы, потому что не признают, что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за грехи наши, но которую Отец воскресил по Своей благости. Таким образом, отметая дар Божий, они умирают в своих прениях. Им надлежало бы держаться в любви, чтобы воскреснуть. Посему надобно удаляться таких людей и ни наедине, ни в собрании не говорить о них, а внимать пророкам, особенно же Евангелию, в котором открыто нам страдание Христа и совершенно ясно Его воскресение. Особенно же бегайте разделений, как начало зол. Глава 8. Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Диаконов же почитайте как заповедь Божию. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там же и соборная церковь. Непозволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. Глава 9. Впрочем, похвально образумиться, и пока есть время обратиться к Господу с покаянием. Прекрасное дело знать Бога и епископа. Почитающий епископа почтен Богом. Делающий что-нибудь без ведома епископа служит дьяволу. Во всем да будет у вас обильная благодать, потому что вы достойны того. Вы во всем утешили меня, и вас да утешит Иисус Христос. И заочно, и лично вы оказывали мне любовь. Да воздаст вам Бог, коего вы приобщаете, если будете терпеть все ради Его. Глава 10. Хорошо поступили вы, что Филона, Ирия, Агафопода, которые последовали за мною ради Бога, приняли как диаконов Христовых. И они благодарят Господа за вас, что вы всячески успокоили их. Ничто не пропадет для вас. За души ваши, дух мой и мои узы, которых вы не погнушались и не постыдились. Не постыдится и вас совершенная вера. Глава 11. Молитва ваша сбылась над церковью Антиохийскую в Сирии. Ведомый оттуда в благолепнейших узах, я приветствую всех, хотя я и не достоин быть ее членом, как последний из них. А если волей Божией удостоен этого, то не по моему сознанию, а по благодати Божией, которой желаю сподобиться по всей полноте, чтобы при молитве вашей прийти мне к Богу. Но чтобы дело ваше было совершенно и на земле, и на небе, церкви вашей подлежит в славу Божию избрать мужа благолепнейшего и отправить, чтобы прибывшего в Сирию, поздравить их с той радостью, что у них водворился мир, возвратилось их величие и восстановилось их малое тело. Мне показалось приличным послать туда кого-нибудь из ваших с письмом, чтобы он принял участие в прославлении Бога за наставшую для них по его воле тишину и за то, что по молитве вашей они достигли мирной пристани. Как совершенные, совершенное и помышляйте. Ибо только вы желали делать доброе, а Бог готов даровать это. Глава 12. Приветствует вас любовь братьев в Троаде, откуда и пишу вам через Вурра, которого вы, вместе с ефесскими братьями вашими, послали со мною, и который во всем успокоил меня. О, если бы все подражали ему, так как это истинно образец служения Богу! Благодать воздаст ему за все. Приветствую богодостойного епископа вашего и благолепнейшее пресвитерство и сотрудников моих диаконов, и всех, каждого порознь и вместе, именем Иисуса Христа, Его плотью и кровью, страданием и воскресением, как телесным, так и духовным, единением между Богом и вами. Благодать вам, милость, мир и терпение да будет всегда. Глава 13. Приветствую дома братьев моих с их женами и детьми, и девственниц, именуемых вдовицами. Укрепляйтесь силою духа. Приветствует вас находящийся при мне Филон. Приветствую дом Тавии, который желаю утверждаться в вере и любви по плоти и по духу. Приветствую Алкия, вожделенное для меня имя, также несравненного Дафна, Евтекна и всех поименно. Укрепляйтесь благодатью Божией.